Личный аптекарь императора. Глава 1. Да где же этот манускрипт? Кислота его раствори. Я переворачивал сундуки, сбрасывал с полок свитки, высыпал на пол содержимое шкатулок и судорожно шарил взглядом по комнате. Видел же его лет 10 назад. Ну, может, 20. Неужели сперли? Я остановился и осмотрелся в очередной раз. Где же мне его еще поискать? Только на него последняя надежда. Древний друидский манускрипт я стащил у облезлой одноглазой колдуньи с острова Кайс. В нем был записан рецепт одного единственного эликсира под названием ликвар двойственности. Именно с его помощью я и надеялся выпутаться из этой ситуации. Внизу, у подножия башни, послышался грохот и треск. Пол под ногами вздрогнул. Стеклянные колбы зазвенели. Эти харпийские негодяи появились внезапно. Смогли таки разломать ворота, хоть я на них наложил 30 заклинаний и облил эссенцией и укрепления. Где же этот треклятый манускрипт? Я схватился за дубовую кровать и рывком перевернул ее. Ничего. Полез в камины, не обращая внимания на сажу. Проверил у задней стенки, еще один мой тайник. Снова пусто. Неужели кто-то стащил? Старик-травник, что носит мне коренья из запретного леса. Да нет, не может быть. Далеко внизу раздался душераздирающий крик. Ага, одна из ловушек сработала. Отлично. Это их задержит на какое-то время. Но если я сейчас же не найду книгу, то... Горгоново безумие. Да я ведь сам его засунул в старую крысиную нору. Там точно никто не додумается искать. Мигом отодвинув кресло, опустился на колени и засунул руку в нору. А вот и он. Небольшую книжонку в кожаной обложке покрывал толстый слой пыли и паутины. Я вытер ее о рубашку и, смахнув со стола все лишнее, с благоговением перевернул первую страницу. Почувствовав мою магию, руны загорелись, излучая мягкий золотистый свет. В это время послышался громогласный рык скитальца пустоши, длиннохвостой химеры. Ее я оставил на страже лестницы, приручив с помощью зелья. Так-так, значит, враги преодолели уже половину пути. Нужно торопиться. Следуя указаниям манускрипта, я разложил на стол все необходимые ингредиенты и принялся смешивать их в котле, одновременно подогревая его своей магией до нужной температуры. «Валерион, тебе не спастись», — донесся приглушенный голос. «А, так это же Элидор, генерал Харпийского царства. Не думал, что он лично придет за мной». Только на прошлой неделе мы с небольшим отрядом лучших имперских воинов вернулись из похода, где здорово проучили харпийских негодяев, поквитавшись за вторжение на нашу землю. С помощью моего взрывчатого зелья, которым воины забросали шатры, мы сожгли больше 10 стоянок кочующих бандитов. Остальное доделали стальные тигры, которых я оживил, использовав всего несколько флаконов эссенции жизни. Правда, имперским воинам тоже пришлось потрудиться, прочесывая густые заросли вереска в поисках сбежавших негодяев. Короче, никто не ушел от возмездия. Да, последнее время я обустроился в приграничье. Рядом, развалины небольшой пограничной крепости, вместо которой вдоль границы давно возвели новые укрепления. До ближайшего пограничного поста, километров 10, до более-менее крупного города, еще больше, глушь, но мне нравится. Правда, рядом ошиваются варвары, жаждущие отхватить кусок империи, зато здесь богатый выбор ингредиентов для зелья и никакой конкуренции. Мечта для алхимика-исследователя, каким я всегда хотел стать, но жизнь диктует свои законы. Я-то думал, что рейд отпугнет варваров от наших земель, но ошибся. Каким-то непостижимым образом они нашли меня. Скорее всего, их привел следопыт, почуявший мою алхимическую магию. Других объяснений у меня не было. Никто не знал, что я облюбовал развалины старинной крепости. Я выглянул в окно и увидел, что мою башню плотным кольцом окружили харпийцы с саблями и факелами в руках. Они жаждали крови, моей крови. Мало того, эти сволочи заблокировали возможность позвать на помощь. С ними был шаман. У варваров боевая магия хромала, но вот в определенных областях они были не хуже имперских магов. Живым мне отсюда не выбраться, поэтому вся надежда на эликсир друидов. Именно он способен решить проблему, перенести мое сознание в другое тело. По крайней мере, так утверждала запись в дневнике моего прадеда, который спасся подобным образом. Решив, что и мне подобная страховка не помешает, я 20 лет искал и готовил все необходимое. Я вновь вернулся к столу. По рецепту нужно было растолочь сушеную желчь ящера, но ступка с пестиком затерялась в хламе, наваленном посреди пола. Искать времени не было, поэтому пришлось крошить пальцами, одновременно бормоча заклинания из манускрипта. В следующее мгновение послышался взрыв, затем звон разбившегося стекла. Это явно пострадали витражи. Жаль, красивая была мозаика. Похоже, я переборщил с ловушкой со взрывающимся порошком. Ну, может, хоть это ненадолго остановит их. Я углубился в чтение. Так осталось добавить последние два ингредиента. Пепел сожженного манускрипта и все виды жидкости ущербного организма. С первым проблем не возникло, а вот со вторым. Что значит все виды жидкости ущербного организма? Во-первых, никакой я не ущербный, а вполне здоровый, крепкий, сильный, могущественный, несокрушимый. Ладно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Во-вторых, что за жидкости? Ну, допустим, слюна и кровь, моча, спер, уф, сейчас точно не до этой жидкости. И как же про нее забудем? Зато все остальное имеется. Валерион, ты чего гостей не встречаешь? Раздалось сразу за дверью. Секунда, и последняя преграда между мной и врагами разлетелась на мелкие щепки. Я едва успел прикрыть котел, чтобы в него ничего не попало, иначе даже думать не хочу, что могло бы получиться. В дверях стоял Эйлидер, бритоголовый верзила с уродливым шрамом от ожога на левой щеке. Немного впереди, всегда готовые прикрыть хозяина, замерли телохранители. Один целился в меня из зачарованного лука, который никогда не промахивается. Второй криво усмехался и подбрасывал в руке шипастую булаву. Остальных я не видел, но слышал их голоса и топот по винтовой лестнице. «Что ж вы без предупреждения, я бы приготовил вам чего-нибудь вкусненького», — улыбнулся я, положил руку на манускрипт и отправил в него свою энергию. Листы под пальцами начали тлеть. «Думаю, не обязательно сжигать всю книгу. Щепотки пепла должно хватить». «Эх, Валерион», — покачал головой Эйлидер. «Зря ты не послушался меня и не перешел на нашу сторону. Теперь мне придется тебя убить. А может, договоримся, у меня есть пилюли для мужской силы. Уверен, твои 33 жены будут довольны», — ответил я, сгреб немного истлевших страниц и высыпал в котел. «Гляньте, он варевом занимается», — воскликнул лучник. «Сейчас и нас подожжет или еще пострашнее учудит. Кончать с ним надо». Эйлидер взмахнул рукой, и, блеснув серебристым оперением, зачарованная стрела полетела мне в грудь. Горгоново безумие. Инстинктивно сделав резкий рывок, я откинулся назад, споткнулся о поваленную скамью и просто вывалился из окна. Однако стрела все же достигла цели и вонзилась в грудь. Но я пока жив. Хотя, падая с 40-метровой высоты, вряд ли на что-то можно надеяться. А котел я по-прежнему сжимал в своих руках. В общем, чуть-чуть не успел. Как же жаль умирать такой бесславной смертью. Тут я заметил, что зеленая жидкость в котле забурлила, выпуская разноцветные пузырьки. Видимо, капля моей крови попала. Один из пузырьков лопнул у меня на губе. Я слизнул горьковатую жидкость за секунду до того, как ударился о землю. Темнота. Шурик. Жив или помер, откуда-то издалека донесся старческий голос. На лоб опустилось что-то холодное. Перед глазами кружилась разноцветная карусель, в ушах шумело, язык прилип к небу, веки будто свинцом налились. Неужели жив остался? Не может быть. Или может, Эйлидер остановил мое падение с помощью магии? Горгоново безумие. Только не это. Лучше сдохнуть, чем попасть в лапы харпийских варваров. Эй, вставай, говорю. Щеку обожгло ударом, и боль горячей лавой всколыхнулась в голове. С трудом разлепив глаза, я увидел над собой сморщенное стариковское лицо. «Ты кто такой?» – прохрипел я, но собственный голос показался мне чужим. «Охо-хо, сильно же ты, видать, головой ударился», – неизвестный старик покачал головой. «Говорил же, ступеньки хлипкие, менять пора. Какого лешего ты полез по этой лестнице, только глянь, какую шишку набил, будто вторая голова выросла». Я с трудом поднял руку, казалось, она весит несколько пудов, и прикоснулся к голове. «Вот эта шишка, надо бы зелье исцеления выпить, не только кровь останавливает, но и синяки с шишками убирает. У меня оставалось еще пару флаконов после похода, так, надо». Преодолев слабость, я с трудом сел и осмотрелся. «Не понял, где это я?» Справа и слева возвышались полки со стеклянными банками, жестяными коробками и ящиками. Сзади – прилавок с какой-то странной штуковиной и всякой мелочью, а за ним два больших окна и дверь с колокольчиками. В воздухе витали пряные ароматы. Хм, а пахнет неплохо. Почти как у меня в мастерской. Нет, я все-таки вызову скорую. Не хватало еще, чтобы ты дурачком остался. Старик вытащил из кармана какую-то штуковину и принялся тыкать в нее пальцем. Не надо никого вызывать, я сам себе помогу. Снова этот чужой голос. Почему я разговариваю ломающимся подростковым тембром, а не как обычно? Пошатываясь, я поднялся на ноги и почувствовал, как замутило. Все ясно, дело не только в шишке, все гораздо хуже. Ну ничего, эссенция золотой нектар исправит мое состояние. Мне нужно домой. Старик, у тебя есть лошадь и телега? Чего? Какая лошадь? Он оторвался от своей штуковины и непонимающе уставился на меня. Любая. Мне бы только до башни своей доехать. Хотя где это мы? На подкашивающихся ногах я добрался до окна. Горгоново безумие. Рядом с окном с шумом проносились какие-то странные железные повозки, внутри которых сидели люди. Везде стояли дома не намного ниже моей башни. Прохожие были странно одеты. И почти у каждого такая же штуковина, как у старика. А какие дороги? Ровные, прямые, без луж, ухабов, кочек и кучи конского навоза. И вообще все не так, как в моей империи. Куда это я попал? Внучок, ты меня пугаешь, осторожно проговорил старик, взял меня за руку и потянул к небольшой мягкой лавке со спинкой. Посиди, отдохни, может, чайку хочешь? Спросил он и тут же еле слышно добавил. Думаю, от лекарей толку нет, лучше сразу в психушку звонить. Уж они-то знают, как с полоумными обходиться. И тут до меня дошло. Манускрипт. Ликвар двойственности сработал. Зерцало. Неси, старик, зерцало. Воскликнул я и принялся ощупывать свое новое лицо. Однозначно молод. Щетины нет, только легкий пушок на подбородке и верхней губе. Нос прямой. Густая шевелюра. Ну чего ты стоишь? Неси, кому говорю. Прислуживай как следует. Прикрикнул я на застывшего старика. Шурик, буйный ты какой-то. Похоже, сам не справлюсь, покачал он головой. Придется санитаров звать. Никого звать не надо, выдохнул я. Мне просто нужно привыкнуть и понять, где очутился. Даже не верится, что я успел. Ведь в последнюю секунду пригубил эликсир. Даже вкус этой гадости до сих пор на языке чувствуется. Я посмотрел на руки, задрал рубашку, худощав, но это можно исправить. Зелье сердца титана поможет набрать мышечную массу. Наклонился посмотреть на ноги и чуть не свалился от резкого головокружения. Так-так, нужно срочно заняться здоровьем. Старик, принеси мне проваренных дождевиков, язык огненной лисицы и тамарийский тмин. Чего ты заладил, старик? Разве можно родного деда так называть? Недовольно пробурчал он. А того, что ты перечислил, у нас отродясь не было. Выдумал же. Хаем, нужно быть осторожнее, а то дед поймет, что я тело его внука занял. Думаю, в любом мире это серьезное преступление. Еще сожгут или четвертуют. В моем мире точно бы сожгли. Не знаю, как здесь заведено. Ясно одно, спрашивать у него, что это за мир, точно не стоит. А предшественник, похоже, умер от удара головой. Бывает. Фух, ха-ха, что-то плохо мне, дед. Голова раскалывается. Нужно бы зелье какое-нибудь приготовить или эликсир. Жалобно протянул я и приложил руку ко лбу. Так я же предлагал лекарей вызвать. Он снова схватил подозрительную штуковину. «Нет-нет, не надо», — отмахнулся я. «Сам себе помогу. Не хватало еще свидетелей и общения с местными лекарями. Пока не освоюсь, лучше меньше привлекать внимание». Тут мой взор упал на полки, от которых веяло травами и пряностями. «Хаем, наверняка смогу отыскать что-то подходящее. Слушай, дед, принеси-ка мне котел», — велел я и, держась за прилавок, двинулся к полкам. «Какой еще котел? Кастрюля есть. И тарелка суповая», он задумался, сморщив и без того морщинистый лоб. «Неси свою кастрюлю, и воду тоже давай». Я подошел к полкам и принялся друг за другом обнюхивать и пробовать на вкус содержимое банок, коробок и ящиков, безошибочно определяя свойства каждого продукта. Мои рецепторы работали как и прежде. Никакой магии, всего лишь опыт. А его, как говорится, не продашь и не променяешь. «Вот это подойдет». Я поставил на прилавок банку с черными ягодами и двинулся дальше. «Бузина?» – озадаченно спросил старик. «На кой черт она тебе?» Я не стал отвечать. Все мое внимание было сосредоточено на поиске местных трав с нужными свойствами. И вот это, я грохнул жестяной коробкой. Имбирный порошок, он при простуде хорошо, но чтобы при черепно-мозговой травме помог, сомневаюсь. Я выбрал еще несколько ингредиентов и вернулся к прилавку, на котором стояла кастрюля и графин с водой. Первым делом нужно подогреть воду и, поддерживая постоянную температуру, добавить в определенном порядке все травы и порошки. Я налил воду в кастрюлю и приложил к ней ладонь, отправляя энергию. Горгоново безумие. «Где моя мана?» – воскликнул я и, закрыв глаза, обратился к своему источнику. Энергии почти не было, лишь на самом дне, совсем немного, будто два дня без перерыва готовил эликсир бессмертия, самый энергозатратный из всех, что я когда-либо делал. Мне это не нравится, совсем не нравится. «Саша, садись, что-то ты совсем плох, обо всем позабыл», напрягся дед, внимательно и немного настороженно глядя на меня. «Фух, ха-ха, ладно, с этим позже разберусь. Горелка есть? На кой черт тебе горелка? Что ты еще удумал?» Возмутился он. «Нужно вскипятить воду и приготовить отвар», ответил я и под нос, чтобы старик не слышал, добавил. «Но я не уверен, что без маны смогу сделать то, что задумал. С помощью своей способности и магии я мог вытягивать из любой субстанции нужные мне элементы и усиливать их. Но теперь, да, без маны будет туго. Откуда в моей лавке горелки взяться?» Буркнул дед. «Могу чайник вскипятить. Неси чайник, в нем сделаю отвар», оживился я. Старик бросил на меня озадаченный взгляд и торопливо двинулся вглубь лавки. Я ожидал, что чайник будет медный, с длинным тонким изогнутым носиком, но старик поставил передо мной какой-то белый прибор с кнопками. «Ну, чего уставился? Делай, что хотел», поторопил старик. «Скоро лавку буду закрывать. И откуда ты этого понабрался? Опять в отцовские дневники заглядывал?» Я кивнул, хотя понятия не имел, о чем он говорит. Повертев прибор в руках, я так и не понял, как им пользоваться, а память паренька упорно молчала. «Ты открой, а я травы засыплю», попросил я и взял кастрюлю. Говорить о том, что я не умею пользоваться этой штуковиной, очень рискованно. «А я жить хочу». Старик раздраженно выдохнул и нажал одну из кнопок. Крышка откинулась. Я засыпал внутрь травы и залил водой. «Теперь вскипяти», — велел я. «Еще чего? Сам включи. Вон розетка под боком», — ткнул он пальцем в разъем на стене. «Думаешь, если головой ударился, то я тебе прислуживать буду? У меня третий день спину ломит, а от тебя помощи не дождешься». «Не волнуйся, старик, вылечу я твою спину», — пообещал я, рассматривая провод чайника со штырьками. Вдруг перед глазами мелькнуло воспоминание, и я понял, что нужно сделать. Воткнул штырьки в специальный разъем и нажал кнопку на чайнике. Вскоре вода зашумела. Не знаю, как здесь все устроено, но мне уже нравится. Чтобы нагреть воду без маны, даже печь не надо разжигать. Удобно. Доводить до кипения ни в коем случае нельзя, иначе нужный мне эфир растений распадется. Открыл крышку чайника и полез в него пальцем, чтобы измерить температуру. «Какого лешего ты творишь?» – воскликнул старик и отдернул мою руку. «Свариться хочешь?» – ответить я не успел. Дверь резко открылась, и в лавку зашла пожилая пара. Старик поспешил к ним навстречу, а я окунул палец в воду и тут же выключил чайник. Уже перегрел, даже палец обжег. Под прилавком нашел кружку и осторожно перелил отвар, пока он не превратился в бесполезную жижу. Не спеша потягивая зелье, я внимательно посмотрел на пару. Женщина выглядела встревоженной, а мужчина был бледный, тяжело дышал и весь покрылся испариной. «Григорий Афанасьевич, у вас, говорят, хороший успокаивающий чай есть. Продайте нам грамм 200», попросила она, поддерживая мужа под руку. «У Миши с самого утра сердце болит, тут чай не поможет. Лучше к лекарям обратиться», покачал головой старик. «Нельзя, еще за лечение перелома не расплатились, и так долгов выше крыши. Чай попьет и легче станет», она погладила мужа по плечу. «У меня нет лекарских способностей, но даже я понимаю, если не оказать помощь, человек умрет. Судя по тому, что я уже успел увидеть, это обычная лавка чая и специй, а не специальный лекарско-алхимический пункт. Светлана, ромашковый чай тут не поможет, нужен артефакт для лечения сердца. Давайте я лекарей вызову, расплатитесь со временем», продолжал уговаривать дед. «Григорий Афанасьевич, мы с такими тратами скоро без крыши над головой останемся», женщина всхлипнула, но сдержалась и не зарыдала. «Продайте мне свой самый хороший успокаивающий чай, пожалуйста». «Да, упрямая мадам, а мужику все хуже, он уже пошатывается. Похоже, в этом мире целители дорого стоят, раз даже при таких проблемах к ним не обращаются. Ну что ж, попробую помочь, хотя без маны будет непросто. Попадалась мне в одной из коробок трава, которая сердцу поможет. Я могу приготовить сердечный отвар», — подал я голос. Все трое с удивлением уставились на меня. «Что ты там еще придумал?» процедил старик сквозь зубы. «В лавке есть все необходимые ингредиенты. Справлюсь за несколько минут», — продолжал я, игнорируя ошарашенный взгляд деда. Он явно хотел разразиться гневной тирадой, но свидетели сдерживали его пыл. Я же смотрел на женщину, ожидая ответа. «Да-да, пожалуйста, приготовь», — с надеждой проговорила она. Пока дед устраивал больного на лавке у окна, я быстро нашел все необходимые травы и смешал их. «Ты что удумал, с каких пор ты отварами начал заниматься?» — прошипел дед, когда вернулся ко мне. «Неважно», — отмахнулся я. «Главное, что ты сможешь больше заработать на отваре, чем на ромашковом чае». Это объяснение немного утихомирило разгневанного старика, хотя его подозрительность никуда не исчезла. Он быстро ополоснул чайник и принес еще воды. Я подогрел отвар до нужной температуры, дал пару минут травам настояться и перелил в чистую кружку. Пока женщина поила мужа отваром, старик ткнул меня пальцем в бок и раздраженно прошептал. «Признавайся, Шурик, опять в отцовские дневники залез, а я ведь запрещал тебе их открывать. Если кто узнает, что ты его дело продолжаешь, не сносить тебе головы». «Никуда я не лез», — возмутился я тихо, но его слова заставили меня задуматься. «Что это за дневники такие, и почему их запрещено открывать? Похоже, в этом мире нужно быть очень осторожным с алхимией. И что значит «не сносить головы»? Казнят тут алхимиков, что ли?» «Михаил, как вы себя чувствуете?» — обратился дед к мужчине, когда тот выпил весь отвар и с облегчением прислонился к стене. «Лучше», — кивнул он. «Даже дышать стало легче, и сердце не так сильно колотится. Что это за чай такой? Смесь трав. Стоит дороже, чем успокаивающий чай, но гораздо эффективнее», — пояснил старик. «Настоящий торгаш. Сам же был против, а теперь расхваливает, чтобы побольше заработать. Куплю грамм 200. Вдруг снова поплохеет», — кивнул мужчина. «Пока я выбирал травы и отсыпал нужное количество, дед взвешивал их на весах и подсчитывал стоимость. Спасибо вам большое. Мы знали, что вы нам поможете», — женщина расплатилась и забрала пакет с готовой смесью. «Только вы это молчок», — вполголоса проговорил дед. «Сами знаете, нам запрещено аптекарским делом заниматься». «Разве это аптекарское дело?» — удивленно приподняла она бровь. «Мы же у вас просто чай купили». «И то верно», — с облегчением выдохнул дед. «Хм, а вот это уже интересно. Какое отношение к аптекарскому делу имеет обычный лавочник? Надо бы все выяснить, и как можно скорее». Пара попрощалась и двинулась к выходу. Вдруг у самой двери ноги мужчины подкосились. Он охнул и грузно свалился на пол. «Миша, что с тобой?» Женщина выронила пакет и опустилась на колени рядом с мужем. «Он не дышит». Старик подбежал к мужчине и приложил ухо к его груди. «Сердце не бьется», — еле слышно выдавил он и посмотрел на меня. В его глазах плескалась паника. «Горгоново безумие. Кажется, я его убил». Глава 2. Я подбежал к мужчине и приложил пальцы к шее. Пульс есть, но очень слабый. Еле-еле прощупывается. Что-то пошло не так. Если ничего не предпринять, то он здесь и вправду помрет, чем привлечет ко мне ненужное внимание. Да какое там внимание, это будет катастрофой. Я же фактически его убил. Кислота его раствори. Пока женщина выла как сирена, а дед судорожно тыкал пальцем в уже знакомую мне штуковину, я вернулся к прилавку и попробовал оставшийся в чайнике отвар. Ничего смертельного. Хорошие травы. Одна дополняет и усиливает другую. То, что нужно для сердечника. Что же пошло не так? Местные растения отличались от тех, что росли в моем мире, но их эфир был очень схож. Мне самому стало лучше после отвара, что приготовил для себя. Голова перестала трещать, и головокружение пропало. Значит, все правильно делал. Я зачерпнул гущу со дна чайника и принюхался. Аромат приятный, слегка терпкий, с нотками. Что это? Жабий хвост. Откуда здесь взялась водоросль из замурованных пещер Анвара? Или это не она, но очень похоже. Горгоново безумие. Похоже, одно из растений имеет два свойства. Я выискивал полезный эфир и не обратил внимания на то, что растение обладает не только этим свойством, которое еще и проявляется намного сильнее. Нужно нейтрализовать эффект этой травы. Но как? Маны почти нет. Хватит только на одно воздействие. Нужно срочно исправлять ситуацию, пока мужик не помер. Быстро составил новую смесь из сушеных трав и приправ. Высыпал прямо в графин с водой и приложил ладонь к прохладному стеклу. Мана нехотя потянулась к цели, ладонь стала немного пощипывать. Вода в графине закружилась, травы распались на мельчайшие частицы, отдавая воде то, что мне нужно, целебный эфир. получилась слабая копия моего зелья исцеления. Ну что ж, это лучшее, что я мог создать при данных обстоятельствах. Пока я аккуратно переливал зелье в кружку, дед приложил к уху телефон. Память наконец подсказала название штуковины и прокричал: «Алло, отправьте лекаря в лавку туманные пряности. Срочно. Мишенька, не умирай. Как же я буду жить без тебя?» — рыдала женщина. Я подошел и присел рядом с ней с кружкой в руке. «Отойдите, мне нужно напоить его». «Еще чего?» — воскликнул старик. «Напоил уже, только хуже стало. Иди в подсобку, я потом с тобой поговорю. Приподними ему голову и помоги влить жидкость в рот». В моем голосе послышались металлические нотки. «Делай, как говорю». Мы встретились взглядами. Он снова хотел возразить, но явно что-то разглядел в моем взгляде, отчего смиренно кивнул и приподнял голову мужчине. Я приоткрыл ему рот и осторожно влил жидкость. По большей части отвар просто вытек изо рта, но даже та малость, что осталось, впитается в его кровоток и поможет. «Что теперь?» – спросил дед. «Ждем». Прошла минута-другая. Мы все в напряжении всматривались в бледное лицо мужчины. «Кхе-кхе-кха», – закашлялся он, резко сел и недоуменно уставился на нас. «Что случилось? Почему вы так на меня смотрите? Мишенька, а, живой?» Женщина обняла мужа и снова зарыдала, на этот раз от счастья. «Ты что ему влил, а?» — прошептал дед и подозрительно уставился на меня. «То, что нашел на твоих полках», — пожал я плечами. Мы с дедом проводили супружескую пару до выхода, но сначала я вернул им деньги за чай и забрал мешочек. Впредь нужно быть осторожнее и внимательно проверять все свойства трав. Не успели они скрыться за дверью, как к лавке подъехала железная повозка, и из нее выбежали двое мужчин с чемоданами. «Где таки больной?» — спросил один, невысокий мужчина в круглых очках и в черной шляпе. «Авраам Давидович, больному стало лучше, и он ушел домой», — извиняющимся тоном произнес дед и развел руками. «Ложный вызов?» — лекарь недовольно сморщился. «У меня таки столько неотложных дел, но я должен бросать своих больных и тратить свое время на разъезды. Так не делается. В следующий раз отправляйте больных в лечебницу, а не вызывайте нас. Шо вы думаете, нам заняться нечем? Прошу прощения, Авраам Давидович. Хотите чаю?» — любезно предложил дед. «Уж не от вашего ли чая человеку стало плохо, а? Есть ощущение, шо вы чего-то не договариваете?» — подозрительно прищурился он. «Да ну что вы!» — искренне возмутился дед. «Ничего запретного у нас нет, только разрешенные чаи и приправы. Если хотите, можете сами проверить. Вот еще, из-за вас мы и так много времени потратили зря. А время, деньги, знаете ли?» Он бегло взглянул на меня, развернулся и вышел. Второй, до этого просматривающий что-то на своем телефоне, последовал за ним. «Эхаха, ну и денек», — тяжело вздохнув, проговорил старик, когда железная повозка скрылась за поворотом. «Как твоя голова?» «Лучше», — я потрогал шишку. «Не уменьшилась, но и не болит. Еще денек-другой, и рассосется. Следующую порцию маны потрачу на себя. Надеюсь, она быстро восполнится хотя бы до прежнего уровня. Как показала практика, на одну несложную манипуляцию ее вполне хватает». «Ты меня сегодня удивил», — дед внимательно посмотрел на меня. «Откуда рецепты взял? Неужели сейф взломал или ключи украл?» «Ничего я не взламывал и не крал. Думай, что говоришь, старик», — вспылил я, — «и никаких рецептов не знаю. У тебя же на каждой коробке написано название и полезные свойства. Вот и смешал то, что может помочь. Это объяснение я приготовил, когда увидел надписи. Правда, они так сильно сужали реальные свойства растения, что не стоило на них даже внимания обращать. Смешал», — передразнил он, — «так смешал, что чуть человека не угробил. Он бы и сам умер. Ты что не видел, в каком он состоянии? Теперь же он проживет гораздо дольше». Старик продолжил ворчать, но я его уже не слушал. Обошел всю лавку. Ничего особенного. За полками небольшая подсобка с туалетом и склад с мешками, набитыми сухими травами. «Идем домой. Рабочий день закончился», — устало проговорил старик. Мы вышли из лавки, которая снаружи выглядела не лучше, чем моя конюшня в прошлой жизни, когда я поселился в заброшенной башне. Обшарпанные стены, окна в трещинах, поросшая мхом крыша. Да уж, попал так попал. Ну ничего, я из любой ситуации выкручусь. Но сначала нужно узнать как можно больше и адаптироваться к новым реалиям. «Слушай, старик», — начал было я, но он грубо прервал меня и ткнул локтем в бок. «Какой я тебе старик, дождешься?» — выпарю, как в детстве. «Ну, ладно, ладно», — примирительно поднял руки. «Дед, а почему ты сказал, что мне могут голову снести из-за каких-то дневников. Старик, прищурившись, недоверчиво покосился на меня. Как это почему? Запрет на то и запрет, что его нарушать нельзя. Если дознаются, что мы снова аптекарским делом занялись, то даже страшно подумать, какое еще наказание нам придумают. И так уже маны лишили. В следующий раз головы полетят. А кто маны лишил? Заинтересовался я. Шурик, ты издеваешься надо мной по калачу. Мало не покажется. Старик сжал кулак и показал мне. Нужно быть осторожнее, а то психованный старик полезет в драку. Я, конечно же, его не боюсь, но бить пожилых все же неправильно. К тому же он теперь мой родственник. Пока мы молча шли вдоль оживленной дороги, я внимательно осматривался. Некоторые здания мне были знакомы, память прежнего Шурика подсказывала. Вот банк, самое роскошное строение из всех, что я здесь видел. Там женская гимназия, белое одноэтажное здание с колоннами, храм, магазин, почта. Вспомнил, что железные повозки называются автомобилями. Короче, пешая прогулка до дома пошла мне на пользу. Я даже издали узнал дом, в котором мне предстоит жить. По всему было видно, что когда-то это был довольно роскошный особняк с большим садом, огороженным высокой, искусно сделанной оградой. Теперь же дом представлял жалкое зрелище. Ограда покрыта ржавчиной, краска на стенах облупилась и местами осыпалась, каменная плитка на крыльце потрескалась, ставни покосились. Мы зашли в дом, и я убедился, что и внутри все так же убого, как и снаружи. Что же случилось с этими людьми? Почему они так сильно обнищали? Память возвращалась обрывками и неясными образами, поэтому трудно было что-то понять из всей этой мешанины. «Григорий Афанасьевич, Сашка, вы уже вернулись?» К нам навстречу поспешила худая, болезненного вида женщина. Она заправила прядь светлых волос за ухо и поцеловала меня в щеку. «Ага, да это же мать Шурика, а зовут ее Лидия. Все-таки кое-что можно вытянуть из клубка воспоминаний. Лида, ты опять у Завьяловой была?» Строго спросил дед. «Я же запретил тебе ходить к этой ведьме. А что делать?» Всплеснула она руками. «За обучение Насте не хватало пары сотен. Пришлось ману продать. Ты так себя угробишь, а Настя может и в обычной школе учиться. Не обязательно в гимназии», проворчал дед, стягивая поношенные ботинки. «Приданого у нее не будет, так что пусть хоть хорошее образование получит», еле слышно ответила она. «Иначе не сыскать ей достойной партии». Дед повздыхал, но больше ничего не сказал. Похоже, с деньгами у них проблемы гораздо серьезнее, чем я сначала думал. Но меня заинтересовало другое. «Мать, а как ты продаешь свою ману?» Та удивленно взглянула на меня и перевела взгляд на деда. Он сегодня ударился головой. Я думал, помрет, но ничего, оклемался. «Только ведет себя странно», вполголоса пояснил он. «Вообще-то я все слышу, старик», сказал я и смерил его недобрым взглядом. «Во, слышишь, как называет? Совсем страх потерял. Помрет», всплеснула руками Лидия. «Сынок, где болит? Голова кружится? Может, к лекарям?» Она принялась осматривать меня и ощупывать голову, пока не нашла шишку. «Ох ты, батюшки и Сашенька, пойдем к лекарям. Я завтра снова к Завьяловой загляну, деньги будут». Она взяла меня за руку и потянула к двери. «Да, все нормально, это просто шишка. Уже ничего не болит», отмахнулся я. «Ты мне про ману расскажи». Меня этот вопрос заинтересовал, так как сильнее всего беспокоило отсутствие энергии. Без нее я не смогу использовать свои алхимические способности. «Да что рассказывать, сам все знаешь. Как только приложит Завьялова к моей груди тот артефакт, так у меня душа в пятки уходит. С каждым разом все страшнее терять ману. Кажется, что источник настолько опустошится, что совсем исчезнет». Мы зашли в столовую, и я с наслаждением втянул носом аромат чего-то вкусного. Только сейчас понял, насколько проголодался. Обычно я обедал в харчевне Урюка, единственное ближайшее к моей башне придорожное заведение, в котором к тому же никто не интересовался личностями посетителей. У него и продукты покупал. Все же завтрак и ужин предпочитал готовить сам, я не особо привередлив в еде. К тому же я не мог нанять прислугу и даже кухарку. Слишком опасно было со мной жить. Все зелья и эликсиры я проверял на себе, поэтому то вспыхивал, словно спичка, когда, например, испытал эликсир Вулкануса, то превращался в огромного вепря благодаря зелью превращения. Вообще Вулканус опасен только для тех, кто нападает. Тот же, кто выпил эликсир, вообще не чувствует жара. А зелье превращения изменяет только внешний вид, разум остается человеческим. Однако после одного случая, Я зарекся его использовать. В тот раз я обратился в горгулью и улетел на остров забытых костей. Потом полгода до дома добирался. А все потому, что я действительно вообразил себя горгульей и искал место, где бы свить гнездо, пока действие зелья не закончилось. Жуть, короче, что за артефакт, и зачем завьяловой твоя энергия? Спросил я и приоткрыл крышку супницы. Мясная похлебка, как же аппетитно пахнет, даже слюнки потекли. Артефакт поглощения забирает чужую ману и отдает владельцу. Завьялова тратит мою ману на поддержание своей молодости. Ей уже лет 100, а выглядит на 30. Саша, может, все же надо лекарю показаться? Озабоченно спросила женщина, снова взглянув на мой шишак. Со мной все хорошо, давайте лучше поедим. Я облизнулся и похлопал по урчащему животу. На столе, кроме супницы, стояли блюдца с маринованными и свежими овощами, а также два вида хлеба. Еда, конечно, не слишком разнообразная, но в последние годы я не был привередлив в еде, так что все хорошо. Вскоре к нам присоединились старик и девушка. Память подсказала, это была младшая сестра Настя, хорошенькая и глазки умные. Надо подружиться, кто-то же должен ввести меня в курс дел. Лидия открыла супницу, и дед тут же напрягся. Ты что, мясо купила? Да, давно не ели. Немного денег осталось после оплаты обучения, поэтому с Настенькой зашли на базар, пояснила Лида. Эхе-хе, если бы Дима узнал, что я его детям даже мясо не могу купить. Старик печально покачал головой. Григорий Афанасьевич, вы и так много для нас делаете. Лидия положила в его тарелку самый большой кусок мяса. Если бы не ваша лавка, нас бы давно из дома выкинули. В процессе разговора я понял, что Дима – это мой отец, а дед – его отец. Папаша моего тела пропал несколько лет тому назад, и никто не знает, жив он или мертв. После ужина все разошлись по комнатам, а я позвал Настю выйти со мной на свежий воздух. Что мне этот свежий воздух? Недовольно протянула она, когда мы сели на скрипучую скамью на крыльце. Мне еще уроки надо делать. Это тебе хорошо? Целый день с дедом в лавке прохлаждаешься. Прохлаждаюсь? Задумался я. Ты не права, там довольно душно, поэтому... Да знаю я, улыбнулась она, пошутила. Ты что-то хотел? Почему я не могу просто так провести время со своей любимой сестренкой? Изобразил я возмущение. Ага, так я и поверила. Говори, что надо. Она сложила руки на груди и вопросительно уставилась на меня. Хм, значит, не ошибся. Настя довольно умная девушка. Слушай, а что за запрет на аптекарское дело? Ты прикалываешься? Приподняла бровь. Нет, указал на шишку. Упал в лавке, ударился головой. Память подводит. Никак не могу вспомнить, про что дед говорил. Я говорил искренне, и она поверила. Ладно, слушай. На нас наложили запрет после того, как отец чуть не отравил имперского наследника. С тех пор нам нельзя изготавливать лекарства. Понятно. А твой магический источник наполняется маной? Почти пуст, как и у всех в нашем роду. Это наказание от императора. Его маги наложили заклинание, блокирующее ману, чтобы мы больше никогда не смогли создать ни одно лекарство, тем более из Монороса. Наказание на весь род из-за одной ошибки, удивился я. Говорят, кто-то из окружения императора постарался, прихлопнула она комара на ноге и встала. Остальное у деда спрашивай, мне уроки делать, иди, кивнул я, но тут же спохватился. Послушай, а как можно снять то заклинание? Девушка только покачала головой. Точно не знаю, но говорят, что снять его можно только тем артефактом, который использовали. Теперь многое прояснилось. Дед не зря предупредил ту пару в лавке молчать. Интересно, что будет, если нарушить запрет? Настя, стой. Ну что еще? Недовольно протянула она. Дай, пожалуйста, учебник по истории. Зачем? Удивленно приподняла бровь. Хочу кое-какие даты повторить. Даты? Недоуменно переспросила она. Что-то раньше ты не интересовался историей. Ну, все меняются, развел я руками. Ладно, махнула рукой, занесу в твою комнату, но завтра. Спасибо, сестренка. Задавать много вопросов, слишком подозрительно. Уж лучше искать информацию из других источников. Оставшись один, я обдумал все хорошенько, затем зашел в дом и поднялся на второй этаж. Ноги сами привели меня к самой дальней комнате. Заглянул за дверь и сразу понял, это мое жилище. Обстановка скудная. Стол, стул, шкаф и кровать. На стене висят плакаты с какими-то разукрашенными лицами. В шкафу пару поношенных костюмов, несколько рубашек, спортивные штаны и пара странных ботинок, которые память обозвала кроссовками. Не знаю, что это за слово, но пусть будет так. Вот и все, кончилась моя прежняя жизнь. Нужно привыкать к новой. Вдруг вспомнился мой последний час в покинутом навсегда мире. Эх, как чувствовал, что будет повод его использовать. Поэтому вещества для ликвора двойственности никогда не трогал и считал неприкосновенным запасом. И вот этот эликсир стал единственным спасением. Я укрылся одеялом и сам не заметил, как заснул. Сны сменяли друг друга. Сначала я видел эпизоды из собственной жизни, а затем обрывки памяти прошлого владельца тела. Все ж кое-что общее имелось, способность к созданию отваров и зелий, используя дары природы и собственную ману. Что ж, еще раз возблагодарил тех, кто придумал спасший меня эликсир. Правда, как оказалось, с маной в этой семье большие проблемы, а использовать дары природы разрешено только в виде безобидного чая или приправ. Ох уж эти ограничения. Придется найти способ, чтобы их снять. Осталось только понять, как это сделать. На следующее утро я проснулся от громкого стука в дверь моей комнаты. «Шурик, вставай. Рассвет уже, нужно за ягодами идти», — послышался голос деда. «За ягодами? Вот это удача. Изучу лес, местные растения, обследую почвенный состав, добуду пару зверюшек ради желчи». Я тут же вскочил с постели, натянул штаны, накинул рубашку и поспешил вниз. Увидев меня, старик удивленно поднял брови. «Так быстро? А как же, дед? Дай поспать, отстань со своими ягодами, тебе надо, ты иди», — передразнил он. «Люблю погулять в лесу на рассвете», — пожал я плечами. «С каких это пор?» — прищурился он. «С этих самых. Ну ладно, вон сапоги и ведра. Термосы и бутерброды я взял», — он показал на рюкзак в руке. «Я надел сапоги, взял ведра и вышел вслед за дедом. На улице было пустынно, только несколько собак слонялись по дороге, и птицы гомонили в ветвях. Мы прошли через заросший двор, вышли через заднюю покосившуюся калитку и очутились на краю леса. «Я боярышник буду собирать, а ты жимолость, только далеко не уходи». «Говорят, волков видели неподалеку», — предупредил дед. «Я не знал, как выглядит жимолость, но, порывшись в памяти Саши, быстро нашел ответ на этот вопрос. Вытянутая голубая ягода. Дед нашел нужный куст и принялся срывать с него ягоды. Я же шаг за шагом углублялся в лес, пробуя на вкус и обнюхивая каждое растение. У некоторых свойства очень походили на те, что росли в моем мире. Но были и те, с которыми я еще не сталкивался. Горгоново безумие. А это что такое? Когда я прикоснулся к небольшому кусту, кончики моих пальцев начало пощипывать. Это растение напитано маной. Да так сильно, что она просто излучает ее. Я тут же сорвал куст и запихал в ведро. Возможно, мне удастся добыть эту энергию и напитать себя. Опустившись на колени, я буквально пополз по земле, пробуя мох, обнюхивая червей, облизывая грибы. В каких-то растениях совсем не было маны, а вот в грибах и некоторых кустах ее было столько, что у меня даже уши горели. Я быстро набрал полное ведро всего, что мне могло пригодиться, и даже начал распихивать по карманам. «Шурик, ты еще не все?» — послышался сзади голос деда. Я так увлекся поисками, что даже не слышал, как он подошел ко мне. «Все», — кивнул я и поднялся с колен. «В следующий раз возьму с собой пару мешков». Старик подошел и, заглянув в ведро, ошарашенно уставился на меня. «Какого хрена ты делаешь? А ну выбрось все». Он ухватился за ручку моего ведра и дернул на себя, но я даже не думал отдавать свое сокровище. «Нет, это мое», — упрямо заявил я и потянул ведро к себе. «Ты в своем уме? Нам нельзя собирать моноросы». «Почему?» — не понял я. «Если узнают, то...» — дед покачал головой. «Забыл, как мы машину продали, чтобы заплатить штраф за монорос, который случайно попал в корзину». Я порылся в памяти и вспомнил этот эпизод. Тогда мать и дед вернулись из леса, а у дома проверяющие. В корзину с обычными растениями случайно попал лист монороса, но даже за это наложили огромный штраф. «Высыпай все на землю и собери жимолость», — велел старик. «Варенье хочу сварить на продажу». Прошлую партию быстро разобрали. Я понял, что спорить бесполезно, поэтому нехотя вывалил содержимое ведра на землю. «А где здесь растет жимолость?» — огляделся я. «Так вон же», — указал он крючковатым пальцем. «Слепой, что ли?» «Старик, ты, конечно, мой дед, но за словами следи», — сухо произнес я. Я был так воодушевлен найденными моноросами, поэтому, когда высыпал их на землю, настроение тут же испортилось. «А ты стариком меня не называй», — Тут же парировал он. Я уже хотел двинуться к указанным кустам, но тут уловил боковым зрением какое-то движение и резко обернулся. На меня смотрели злые желтые глаза. В следующую секунду существо двинулось к нам навстречу, раздвигая ветки. Это был огромный черный волк. Он с глухим рыком уставился на нас плотоядным взглядом. Старик испуганно охнул и попятился. Ветка под его ногой громко хрустнула. Волк, хрипло рыкнув, сорвался с места и, распахнув зубастую пасть, ринулся на нас. Глава 3. Сашка, спрячься за меня. Дед сильно дернул меня за руку. Его трясло от страха, но он пытался защитить меня, и одно это уже было достойно уважения. Но Валерион никогда не прятался за спинами других, и сейчас не спрячется, даже если я уже и не тот могучий алхимик. Я подобрал с земли острый сук, выставил перед собой ведро и побежал навстречу зверю, игнорируя испуганный крик деда. Мощная когтистая лапа заскрежетала по ведру, когда мы с волком столкнулись. Недолго думая, я начал бить суком хищника по морде, продолжая защищаться ведром как щитом. Зверь даже не думал отступать и сильнее заработал лапами, попадая по ведру, одновременно пытаясь поймать мою руку зубастой пастью. Я же целился ему в глаза, но никак не мог попасть. В это время волку удалось зацепить когтями мою руку. Я выронил ведро и остался беззащитным перед опасным хищником. В глазах потемнело от боли. С разодранной руки струей потекла кровь. Зверь издал победный рык и рванулся вперед, целясь зубами мне в шею. Я едва успел среагировать и чуть отодвинулся в сторону, одновременно ударив сучком снизу под челюсть изо всех сил. Правда, в моем новом теле их было немного, но на намеченное все же хватило. Мое оружие с трудом, но все же проткнуло кожу и вошло в горло волка. Тот захрипел, а я каким-то чудом умудрился выдернуть сучок и на этот раз воткнул прямо в глаз. Противник, судя по всему, не ожидал от двуного такого сопротивления. Хрипя и поскуливая, он поковылял в сторону деревьев с торчащим из глаза сучком. Я подавил в себе желание добить врага. Скорее всего, эта тварь уже не жилец, но тем не менее она выглядела живучей и вряд ли сдастся без боя. А я не в том состоянии, чтобы продолжать его. Сашка, дед подбежал ко мне и начал трясущимися руками затягивать свой ремень на моей руке, пытаясь остановить кровь. Молодец какой, я уж думал, все, конец нам пришел. Какой же ты молодец, вот как ты его, никогда бы не поверил, если бы сам не увидел. Это как же у тебя так получилось? Пойдем скорее отсюда, нужно рану обработать, чтобы заразу не подхватил, приговаривал он, озираясь. Видимо, боялся, что волк вернется, или на запах крови придут другие хищники. Погоди, дед, дай отдышаться. Я прислонился к стволу дерева и осмотрел себя. Кроме рваной раны на руке, было еще несколько глубоких царапин. Но в целом ничего страшного, одного глотка зелья исцеления хватит, чтобы восстановиться. Только вот нужно его изготовить. Я опустился на колени и принялся выискивать нужную траву из тех, что высыпал из ведра. Одно из растений отлично затягивало раны, но было в числе запрещенных. Ничего страшного, мне главное прямо сейчас выдавить из него сок на рану и усилить маны, которая за ночь снова восполнилась до прежнего уровня. Стручок завалился в мох, поэтому на поиски ушло несколько минут. Отыскав нужное растение, я помял его здоровой рукой и, откусив кончик стручка, выдавил сок на рану, одновременно направляя энергию в больную руку. Рану начало жечь, будто я налил раскаленное масло, но этот эффект был предсказуем, ведь растение обладало мощным обеззараживающим свойством. С помощью своей способности я усилил эфир растения. Вскоре кровь остановилась, и рана покрылась корочкой. «Шурик, ты чего сделал, а?» – изумленно проговорил дед, не сводя взгляда с раны. «Ничего особенного. Просто знаю, что это хорошее заживляющее средство. Зато теперь не нужно к лекарям обращаться. Все само заживет». Старик внимательно посмотрел мне в глаза. «Я вчера проверил сейф, все на месте. Откуда ты понабрался этих знаний? Кто тебя научил? Какая разница? Знаю и все. Давай же малость собирать». Я подобрал поцарапанное и помятое ведро и подошел к кустам с голубыми ягодами. Старик проводил меня подозрительным взглядом и, вздохнув, присоединился ко мне. Вдвоем мы быстро набрали полное ведро. Правда, я постоянно ловил на себе его внимательный взгляд. Неужели он начал догадываться, что же будет дальше? Убьет меня, пока я сплю, или местных стражников натравит? Однако, когда мы уже подошли к дому, дед твердо сказал: «Я знаю, что с тобой случилось». «И что же?» Напрягся я. После удара головой в тебе наши родовые способности проснулись. А я уж думал, что запретное заклинание заблокировало ваши с Настей способности, но ошибся, он расплылся в улыбке. Быть может, когда-нибудь император смилостивится и снимет с нас заклинание, а ты станешь таким же искусным аптекарем, как твой отец. Все может быть, кивнул я и с облегчением выдохнул. Как хорошо, что он сам все объяснил, и мне не пришлось ничего придумывать. Переоденься и дай матери руку перебинтовать, а я в подвал. Потом позавтракаем и в лавку, сказал дед, когда мы вернулись к дому. В подвал, а что там, заинтересовался я. Как что, сушилка, боярышник высушу, а варенье из жимолости в лавке сварим. С пылу с жару покупатели охотнее берут. Я с тобой в подвал, с готовностью сказал я. Ладно, как хочешь, но сначала руку перебинтуем. Не хватало еще, чтобы зараза какая-нибудь прицепилась. Мы зашли на кухню, где Лида готовила завтрак. «Сашенька, что случилось?» – ахнула она, когда увидела разодранную руку и рубашку в крови. «Ни о чем волноваться. Просто на волка нарвались», – махнул я здоровой рукой. «На волка», – мать закатила глаза и побледнела. «Не хватало еще, чтобы она здесь без сознания свалилась. Одни сердечники кругом. Лида, перестань», – прикрикнул на нее дед. «Тащи вату, бинты и спирт». Мать, охая, куда-то убежала, но уже вскоре вернулась с коробкой бинтов и белоснежной ватой. Вдвоем они обработали края раны раствором под названием спирт и обмотали бинтами. Хаем, а этот спирт довольно неплохо пахнет. Запах похож на хмельное крепкое вино из перебродивших плодов, которым частенько увлекались алхимики в нашем мире и простолюдины. Если говорить обо мне, я предпочитал сухое красное вино. Благо его мне постоянно присылали благодарные покупатели моих зелий. Я даже в башне небольшой винный подвал сделал. Так что скажу без ложной скромности, в вине я знаю толк. Чуть позже мы с дедом перебрали боярышника Цора и спустились в подвал. Вместо пыльного помещения, покрытого паутиной и мышиным пометом, я попал в отделанную белой плиткой комнату с ярким освещением, исходящим от трех больших светильников. О, да здесь же целая лаборатория. Не смог сдержать восторга, рассматривая аккуратные ряды мензурок, колб, пробирок. Они стояли на полках, прибитых к стенам подвала. Кроме этого, я увидел горелки, ступки, весы, градусники, различные приборы и механизмы. «Шурик, ты все шутишь?» Дед поставил ведро с ягодами на большой стол и включил прибор с решеткой наверху. «Ты же с отцом здесь чуть ли не ночевал. Хотел стать таким, как он, да не вышло». Старик тяжело вздохнул, будто о чем-то вспомнил, но тут же спохватился и занялся ягодами. Он высыпал их на решетку и открыл небольшое окно под потолком. К вечеру будет готово. Надо только Лиде сказать, чтобы периодически перемешивала ягоды, проговорил дед и посмотрел на свои наручные часы. Через полчаса лавку уже надо открывать. Пойдем завтракать. Он двинулся к лестнице, и мне ничего не оставалось, кроме как пойти следом. Хотя я очень хотел остаться и все внимательно рассмотреть, ведь я, по большей части, использовал свою ману для создания зелий и эликсиров, и никакой дополнительной техники и аппаратуры в прошлой жизни не имел. Но ничего, придет время, и все изучу. Завтрак состоял из молочной каши и гренок, довольно неплохо и сытно. Правда, я обычно заказывал у Урюка выпаренные яйца змеи и тушеных моллюсков. Ну да, недешево, ведь их специально привозили для меня. Не сказать, чтобы эти блюда мне сильно нравились, но зато каким-то непостижимым образом быстро восполняли потраченную за ночь ману. А по ночам я работал довольно часто, ведь для создания некоторых эликсиров требовался лунный свет, он активировал нужные мне элементы. «Сашка, что с рукой?» – спросила Настя, как только села за стол. Она была одета в строгое коричневое платье с эмблемой гимназии на груди и с белым ажурным воротником. Поранился, решил не вдаваться в подробности. Рубашку я переодел, а бинты надежно скрывали рваную рану. Ты уж поосторожнее, с тобой каждый день что-то происходит. Она озадаченно посмотрела на меня. Хорошо, буду осторожнее, улыбнулся я. Волнуется, сестренка. Вообще, из воспоминаний Шурика я знал, что они были довольно близки и всегда поддерживали друг друга. Правда, Настя частенько задирала нос, так как считала себя умнее старшего брата. Возможно, когда-то так и было, но не сейчас. Лида пообещала, что присмотрит за ягодами, а мы с дедом и сестрой вышли на улицу. Настя тут же встретила подружек и поспешила в гимназию, а мы со стариком направились к лавке. «Ты гляди-ка, кто-то уже ждет», — сказал дед и кивнул в сторону лавки, возле которой стоял мужчина. У кого-то закончился чай, а какой завтрак без ароматного напитка? Вот почему важно не опаздывать. Он нравоучительно поднял палец. «Кажется мне, не ради чая он пришел», — вполголоса проговорил я. «Почему это? А ты на лицо его посмотри». Мужчина выглядел озабоченным и в нетерпении переминался с ноги на ногу. Старик прищурился и пожал плечами. «Лицо, как лицо». Как только мы подошли к лавке, мужчина поспешил навстречу. «Доброе утро», — поздоровался дед, открывая лавку. «Вам чай с чабрецом или с цедрой лимона? Есть также свежие каркады, а зеленый чай с жасмином. Простите, но я здесь для другого», — прошептал он и оглянулся, не слышит ли кто. «А зачем?» — насторожился дед. «Мне друзья сказали, что у вас здесь не только чай есть, но и кое-что получше». Он многозначительно посмотрел на старика, а затем перевел взгляд на меня. «Ничего не понимаю. Говорите толком, что вам надо?» Деду явно не нравились недомолвки этого хорошо одетого господина. «Судя по всему, наш гость при деньгах. Дело в том, что Михаилу стало намного лучше после отвара вашего внука. Он даже в лечебницу сходил провериться. Там сказали, что сердце абсолютно здорово. Рад за него. Но мы ничего такого не делали. Это был просто отвар из наших обычных трав». Дед распахнул дверь лавки и зашел первым. За ним довольно резво юркнул господин, а следом зашел я. «Я все понимаю, знаю вашу историю, поэтому на меня можете положиться», — подмигнул он. «Я так и не понял, что вам нужно». Старик сложил руки на груди. Ему не нравился этот разговор, я же с интересом прислушивался. «Если это то, о чем я думаю, то буду только рад продолжить свое дело. Конечно, за достойную оплату. Дело в том, что у моего отца падает зрение. Один глаз уже не видит, а второй еле различает предметы. Я его возил в столицу, но даже тамошние лекари со своими дорогущими артефактами не смогли ничего сделать. Вы наша последняя надежда», — он молитвенно сложил руки. «Еще чуть-чуть, и рухнет на колени. Похоже, действительно, сильно переживает за отца. Я заплачу. Столько, сколько скажете», — поспешно заверил он, не получив ответа. Мы с дедом переглянулись. Он вопросительно приподнял одну бровь, а я еле заметно кивнул. Без слов поняли друг друга. «Хорошо, мы сделаем отвар, полезный для зрения, но без гарантий. Сами знаете, в этом деле гарантии невозможны», — деловито начал старик. «Сами материалы обойдутся недорого, но вот знания и способности. Вы сами сказали, что в курсе наших проблем с запретом и прочим, поэтому мы очень рискуем. Можете на меня положиться. Я никому ничего не скажу», — заверил он, положив руку на сердце. «Тогда с вас 2000 рублей, как бы между прочим озвучил старик сумму. «Судя по тому, сколько стоят чаи и приправы в нашей лавке, это просто огромные деньги.